Но она не смеялась, вернувшись домой. Корделия Дельгадо, которая пребывала в полной уверенности, что счастливейшим днем ее жизни станет тот, когда она выпроводит доставляющую столько хлопот племянницу за дверь, и в процессе дефлорации будет поставлена жирная точка, вскочила со стула и метнулась к окну, как только услышала приближающийся топот копыт. Сьюзан вместе со служанкой уже 2 часа как отбыла для примерки одного из платьев. Корделия не сомневалась, что Сьюзан возвращается, и могла дать руку на отсечение, что возвращение это не сулит ничего хорошего. В обычной ситуации эта особа в жаркий день не пустила бы любимую лошадь галопом. Она наблюдала, нервно потирая руки, как Сьюзан рывком остановила пилона, по-мужски спрыгнула на землю. Коса у нее расплелась, золотистые волосы, ее гордость и проклятие торчали во все стороны. Лицо побледнело, за исключением 2 пятен румянца на скулах. Корделии это очень не понравилось. На тех же местах вспыхивал румянец и у Пата, когда он чего-то боялся или злится. Корделия стояла у раковины, кусая губы, все так же потирая руки. «Скорее бы выпроводить тебя из дома», — думала она. «Ты еще не набедокурила? Ага», — прошептала она, когда Сьюзан сняла с пилона седло и повела жеребца в конюшню. «Не стоит тебе белокурить, мисс юная красотка, особенно сейчас, когда осталось совсем немного времени. Ой, не стоит!»